Глава вторая. Берлога старика была заставлена экзотической мебелью и странными, пугающими предметами, по большей части из Конго. Вогнутые табуреты, подушки под спину из плетеной кожи, масляные лампы, сделанные из дротиков, маски, скульптуры, амулеты на этажерках, казалось, вышли из одного и того же ночного кошмара. Головы с выжженными глазами, оскалившиеся острыми зубами рты, женщины с убийственными грудями. Гвоздем коллекции в прямом смысле слова был набор фигурок, пронзенных металлическими остриями и бутылочными осколками, покрытых цепями, волокнами и окровавленными перьями — Минконди из Майомбе, что в Нижнем Конго. Минконди — множественное число от Нконди, что означает «охотник». Эти статуэтки служили оружием против колдунов и их заклятий. Марван много раз объяснял сыну. Нганга, целитель, приводил их в действие, втыкая гвоздь или осколок стекла. В этих фигурках заключался еще один потайной смысл. Именно они вдохновили серийного убийцу, которого Григуар задержал в 1971 году. Душегуб превращал свои жертвы в обрядовые статуи, нашпигованные сотнями гвоздей, осколков зеркала и металлических обломков. Эрван был уверен, что отец украл свои статуэтки в самом логове преступника. Григуар снял пиджак. Даже в воскресенье он не изменял привычной одежде. Небесно-синяя рубашка от Шарве с белым воротничком, черный галстук, старомодные подтяжки в форме перевернутой буквы «Y». Он устроился за письменным столом в кресле с высокой спинкой, увенчанной двумя головами антилоп. «Керверек, знакомо название?» «Нет». «Такое местечко в Британии». «Еще одна семейная колыбель?» «Не мели языком. Там есть школа военно-морской авиации. Я пошлю тебя туда завтра. Какая-то история с дедовщиной». «Ты шутишь?» «Дедовщина, повлекшая смерть человека». Эрван опустился на стул. Отец открыл ящик стола и извлек из него телекс. Курсант спрятался в бункере на острове, чтобы избежать испытаний при посвящении. Просидел там ночь с пятницы на субботу. Но ему не поперло. Утром это место было выбрано целью тренировочных стрельб. Все разнесло в клочья. «Хочешь сказать, в пацана попал снаряд?» Старик протянул ему листок. «На данный момент это все, что мы знаем». Эрван пробежал глазами депешу. Историям отца он никогда не доверял, а это звучало еще фальшивее обычного. «Я ничего об этом не слышал». «Даже Франс Пресс не в курсе. Все решили помалкивать, пока не будет приличной версии». «И ты рассчитываешь на меня, чтобы ее озвучить?» «Именно. А почему не местная полиция?» «Потому что дело деликатное. Посвящение новичка, которое пошло наперекосяк. Рафаль, угробивший новобранца». «Дассо Рафаль — шквал, французский многоцелевой истребитель четвертого поколения». «И МВД, и Минобороны хотят объективного расследования, проведенного уголовной полицией, чтобы их ни в коем случае не заподозрили в том, что они пытаются спустить дело на тормозах. А я окажусь между молотом и наковальней». «Послушай, съезди туда, собери факты, напиши отчет. Баста, Кози, и все». «И в каком качестве ты меня отправишь?» «Спецзадание. Я разберусь с главной конторой, придумаю, под каким соусом. Выйдешь завтра утром, вернешься в среду. Нужен хороший коп, и я выбрал тебя. Когда военные увидят твой послужной список, они заткнутся». Ясный намек на его боевое прошлое. За время работы в бригаде расследования и вмешательства Эрван трижды побывал на линии огня. Он убивал, он был ранен. Ему есть чем впечатлить служивых. «Ты хоть уверен в этой истории?» «В деталях нет. Но по словам полковника Винка, директора школы, это несчастный случай. Абсолютно идиотский, но все же именно несчастный случай. Новость, безусловно, не слишком хорошая. От этого дела несет бардаком, а дерьмо забрызгает всех. Твой отчет позволит определить, кому за что отвечать». Эрван разглядывал утыканную гвоздями статуэтку с широкой плоской головой и очень длинными руками. По словам отца, она призвана вызывать у колдунов конвульсии и смертельное исхудание. Эрван частенько задавался вопросом, не она ли вызвала анорексию у Гаэль. «А местные стражи порядка?» «Есть договоренность о сотрудничестве с отделом расследований в Бресте. Но за штурвалом ты. В прокуратуре меня твердо заверили». В комнате раздалось гудение, заработал телекс. Эта картина была с детства знакома Ирвану. Отец, поджидающий сообщений из штаба. Мальчишкой он воображал отца начальником вокзала, следящим за поездами и расписанием. Вот только составами здесь были убийства, изнасилования и прочие преступления всех видов. Марван оторвал страницу, нацепил очки, пробежал текст глазами и добавил. «Вечером тебе доставят все материалы. Уедешь на рассвете. Возьмешь с собой одного парня, расходы запишешь». Эрван перевел про себя. «Свободен». Он встал, но отец снова открыл ящик. «Погоди. Я хотел поговорить с тобой о другом». Он выложил перед ним листочки, размером не больше стикера. Эрван сразу их узнал, бланки Управления внутренней безопасности. Анонимная информация, без указания автора или источника. Когда у отца случалось лирическое настроение, он изрекал «большие реки питаются маленькими источниками». И действительно, при помощи записанных на бумажке нескольких слов он заставлял содрогаться немало правительств. Эрван снова сел и взял листки. Имена, парижские адреса, даты и время. Что это? Перемещение твоей сестры за последние 2 дня. Ты установил за ней слежку? Григоар гневно отмахнулся и по памяти прочел содержание листка. Пятница, 17:00. Компания СТМС, улица Линкольн, 1 час. В тот же день, 20:00, Патрик Блан. Дом 3, улица Дофин, тоже 1 час. На следующий день, 16:00, Эрвелеруа, дом 22, улица Спонтини. Вечером она была в отеле Плаза Атене, потом в Фукетс-Барьер. Ну и что? Твоя сестра — девица по вызову. Может, у нее встреча по работе? Марван перегнулся через стол. Эрвану показалось, что он слышит, как заскрипели сочленения трона. В нос ему ударил запах дорогого мужского одеколона «Eau de Rance Verte» фирмы «Эрме». «Ты что, кретин? Леруа и Блан — продюсеры?» «Именно. Иногда я себя спрашиваю, что у тебя в башке. Один организует групповухи в Версале, второй занимается эскорт-услугами». Он яростно ударил по крышке письменного стола. «Твоя сестра — шлюха, черт побери! И, можно сказать, скорострельщица!» Эрван отпрянул, как будто ему плюнули в лицо. Грубость отца была ему не в новинку, шокировала другое. «Ты пустил за ней слежку из Управления безопасности? За государственный счет?» «Я обязан защищать свою семью». «Гаэль 29 лет, она вольна делать, что хочет». Григоар сутулился и словно бы съежился между двумя подлокотниками. «Я не думал, что твоя сестра, которой я оплатил лучшие школы, самые прекрасные поездки, обеспечил самый надежный блат при поиске работы, станет проституткой, которая отсасывает продюсером». «Не надо так говорить. Она хочет стать актрисой и обеспечивает себе возможности, чтобы...» «На данный момент она красуется нагишом в порножурналах». «Не порно, а сексе не больше. У нее такой способ добиться известности. Ты должен уважать ее выбор. Ты говоришь о ней как о преступнице». «Ты и впрямь дитя своего времени. Плевать на суть, важно только, как об этом говорить. Вы все сдохнете от политкорректности». Он еще раз ударил по столу. «Чистоплюи сраные!» В его устах худшего оскорбления не было. Убежденный левак старой школы, он ненавидел консенсуальных социалистов, экологов, антиглобалистов, причем из самых благородных соображений. С его точки зрения эти святоши воплощали абсолютное зло. Буржуа, которые приняли собственную антикультуру, поглотили собственного врага, революцию. Однажды он сравнил этих частюль с крысами, которые выжили, приняв яд, призванный их уничтожить, и теперь образуют расу, к этому яду невосприимчивую. И он не шутил. Он поднялся, подошел к окну и встал, заложив руки за спину на манер командора. «Я хочу, чтобы ты с ней поговорил». «Я с ней уже говорил. Чем больше стараешься ее урезонить, тем сильнее она упрямится. Хотя бы ради того, чтобы сделать нам назло». «Тогда устрой так, чтобы вокруг нее образовалась пустота. Надави на ее клиентов. Я дам тебе список». «Ты что говоришь? Я не стану угрожать этим». Немного успокоившись, отец вернулся к письменному столу. «Их не так много. Гаэль работает от случая к случаю, как в театре. Не в основной труппе, а на договоре. Если никто не будет ее вызывать, она уймется». «Или найдет новых». «Тогда она настоящая шлюха, и ничего тут не поделаешь». Эрван встал на защиту сестры, хотя испытывал такое же негодование, что и отец. Избалованный ребенок, который решил изгваздаться в луже. Он тоже поднялся. «Так чем мне заняться? Запугивать продюсеров или собирать кусочки бойца?» «Британь — это срочно. Остальное, когда вернешься». Эрван вышел из кабинета, не добавив ни слова, испытывая непривычную нежность к старому зверю. К человеку, который, несмотря на жестокость по отношению к жене и прошлое убийцы, питал безоговорочную любовь к своим детям. «Чего он от тебя хотел?» Эрван вздрогнул, в темном коридоре стояла мать. «Чего он от тебя хотел?» — повторила она тихим голосом с рассеянностью в глазах. Она так и не сняла кухонный фартук. «Ничего», — рассеянно откликнулся Эрван. «Это по работе. Можешь проводить малышей к матери?» «Алаик?» Он заснул на диване. Воскресенье шли своим чередом, не отличаясь друг от друга. «София дома? Позвони ей, она будет рада с тобой повидаться». У входной двери стояли уже готовые Мила и Лоренцо с рюкзачками за спиной, непременный груз для детей разведенных родителей. Мэгги открыла дверь. Ее рукав задрался, обнажив предплечье все в фиолетовых синяках. «Это что?» «Ничего, я упала». Краткий порыв расположения к отцу превратился во всплеск ненависти. Чувство знакомое, удобное, домашнее. Эрван даже не испытал удивления при мысли, что старик в свои 70 лет продолжает бить жену. Его вывод был куда проще. Он отметил про себя, что с возрастом синяки у матери проявляются более явно. Кровоподтеки приобретали бордовый оттенок и были теперь похожи на родимые пятна. Он переступил через порог, весело бросив племянникам: «Кто первый до лифта?» Оба малыша рванулись вперед, забыв поцеловать бабушку. Эрван хотел было их окликнуть, но Мэгги остановила его. «Не надо. Это не важно. До следующего воскресенья». Дети приплясывали перед кабиной. Эрван улыбнулся им и погрузился в свои мысли. Он не мог вспомнить никакой беззаботности во времена собственного детства. Он всегда жил в страхе, тревоге и ужасе, в ожидании того, что родители в любой момент вцепятся друг другу в морду. К моменту, когда дверцы лифта раскрылись, он пересмотрел свое суждение, вынесенное во время обеда. Ни Лоик, ни Гаэль не вышли сухими из воды. Наркотики брата, сексуальные закидоны сестры были всего лишь реакцией на изначальный травматизм. В мыслях пронеслось воспоминание. Четырехлетняя девочка и мальчик 11 лет жмутся к старшему брату, а тот обнимает их, спрятавшись под кухонным столом, пока родители дерутся. Эрван до сих пор памятью тела ощущал холод кухонной плитки и как дрожали стены под ударами левого паскуа. Он вошел в кабину, испытывая почти успокоительное ощущение. Он не один. Лаик и Гаэль в страхе и растерянности по-прежнему прижимаются к нему под кухонным столом.